хэппи-энд. Всю субботу пекли пироги, а все воскресенье их ели. Пироги были с мясом, с капустой, с яблоками, с вишнями, с картошкой. И вот эти с картошкой, пока горячие, были особенно вкусными. Эли съедала 4 штуки. Желудок растягивался до того, что болела диафрагма, и вся она казалась себе переполненной, неповоротливой, как беременная бегемотиха. Эли с ужасом, каким-то этнографическим интересом смотрела на стариков, родителей мужа. Они втягивали еду, как пылесосы. Потом, отвалившись, в прямом смысле слова, откинувшись на стульях, начинали кричать песню. Пели 3 поколения — старые кислюки, сын и внук Кирюшка, и были окончательно счастливы, особенно старуха. Да и как не радоваться? Время досталось лихое, попробовали и холодного, и горячего. Когда выходила замуж в 30-м году, у нее не было нижнего белья. Рубаху и трусы сшила из плаката. На трусах белые буквы масляной краской. Потом краска смылась, а буквы все равно остались. Что-то там доздравствовало. Нищета, голод, только и радости, что молодые. Но молодость никак не чувствуешь, а голод подпирает до зелени в глазах. В 30-е годы Украина голодала. В войну тоже голодали. И после войны, в 46-м, пришла большая засуха. Научились есть впрок, а вдруг завтра не будет. Время для жизни выпало крутое. Но чем труднее живется, тем ярче мечтается. И когда мечтали о светлом будущем, то мечта выглядела в виде стола, заваленного пирогами. И вот они пришли, эти самые светлые дни. И вот пироги с мясом, с вишнями, с картошкой. Сын Толик вырос, получил высшее образование, теперь на шахте. Юрист, сидит наверху, дышит свежим воздухом. Не то что старый кислюк. Всю жизнь под землей, как крот. Все легкие угольной пылью забиты. Внучок Кирюшка — красавчик и умник. Ни у кого нет таких детей. Правда, на невестку похож, тощенький, как беговой кролик. Ну да все равно, на кого похож, хоть на Гитлера. Главное, чтобы не отобрали. С появлением внучонка дом помолодел. Живи себе, и умирать не надо. Так-то старости вроде и не чувствуешь. Но времени впереди осталось мало. Раньше, бывало, время торопили, чтобы скорее прошло, а теперь дни летят один за другим, и за хвост не схватишь. Только что была зима, а уже лето. Раньше было понедельник, вторник, среда, четверг, а теперь весна, лето, осень, зима. Ложишься спать и не знаешь, проснешься или нет. Однако две жизни не проживешь, выше себя не прыгнешь, живой думает о живом. У кислюков свой сад и огород, живые витамины круглый год. Откармливали свинью, держали индюков. Целый день забит с утра до вечера, успевай поворачиваться. Как потопаешь, так и полопаешь. Покрутился, взрастил, взрастил, продал, продал, заработал, заработал, трать, потратил, радуйся. И все сначала. И все в жизни понятно. Сам живешь, и детям помощь, слава богу. В карман к сыну не заглядывают. Небеска все равно недовольна. Сидит, будто репей в заднем месте. А чего недовольна, спрашивается? Из каких таких господ? Лучше бы еще тройку детей родила, пока не выстарелась. Но кислючиха не вмешивается, с советами не лезет. Сын сам выбрал, сам пусть живет. А то еще разведутся. Ребенка отберут, не приведи Господи. Пусть все как есть, не было бы хуже. Эля закурила. «Не кури», — приказала кислючиха. «Здесь ребенок. Для него это пассивное курение». «Да ладно», — вступился Толик. Толик изо всех сил старался, чтобы Эле было хорошо у стариков, но у них был разный гонор. Мать все время упирала на слово «даром». Эле не нужны были ни пироги, ни старики, ни упреки. А Толику необходимы были и Эля, и родители, и он крутился между ними, вибрировал душой и уставал от вибрации. «Что значит «ладно»? Ты отец или не отец?» Эля поднялась, вышла из избы. Смеркалась. Во дворе стоял стол. В столе большая дыра для ствола старого дуба. И дуб как будто прорастал сквозь стол, раскинув над ним свою богатую крону. Возле стола, как холм из сала, дыбилась свинья. Или казалось, что еще немного, и она превратится в такую же хрюкающую субстанцию,